Громко треснула вспыхнувшая ветка, взлетело несколько искр. Рене последил взглядом за жаркими рыжими мухами и вновь уставился в огонь. Есть все же в пламени нечто, что завораживает, приковывает, внушает мысль о бессмысленности всего сущего в сравнении с пляской оранжевых и алых теней. Все рано или поздно сгорает, остается лишь серая невзрачная зола. Да и ту развеет ветер. Так стоит ли бросать вызов судьбе? Стоит ли пробиваться вперед, надеясь непонятно на что? Ведь впереди лишь короткая вспышка, обращающая тебя в пепел. Вверх взмыл еще один сноп искр. В хворост попало несколько сырых веток, не желавших гореть спокойным ровным пламенем. Слишком много в них оставалось жизни. Жар костра становился невыносимым, и герцог слегка отодвинулся. Большинство эландцев спало. Бывшие серебряные сгрудились у дальнего костра. Этим до рассвета хватит воспоминаний и споров. Таянцы сделали выбор почти не думая. И теперь задним числом ищут друг у друга поддержки. Герцог не мог не радоваться 300 бойцов, привычных к драке на твердой земле. Эландцам не было цены на шаткой палубе. Но на берегу они становились беспечными, а это по нынешним временам могло обойтись слишком дорого. А Рой знал все достоинства и недостатки своих соотечественников, точно так же, как и сильные и слабые стороны самого Эланда. Положение становилось серьезным. На гнездо альбатроса никогда не покушались суши. В старину соседи были слабы, а болота и чернолесье на юго-востоке полуострова ничем не превосходили болот и лесов внутренней Таяны. И не стоили того, чтобы за них воевать. Эландцам же и вовсе не было нужды удаляться от моря. Они предпочитали ловить треску, бить китов или, кто поприприимчивее, отправляться за добычей к южным берегам. И Дакона росла, но дела сухопутные, породнившихся с морем, не заботили, пока не подняли голову имборы, сразу ставшие союзниками. Сперва по расчету, потом по привычке и, наконец, по дружбе. Так родился союз морской державы и королевства предгорий. Союз, крепнувший несколько столетий. Таяне не надо было думать ни о вторжении с моря, ни о том, куда и как возить товары. Эланд мог не опасаться за свою спину, а потому почти не держал войск на сухопутных границах. Незачем было. Герцог легко переломил толстый сук и швырнул в костер, бессмысленно глядя, как на концах обломков расцветают жаркие цветы. Внезапно он почувствовал, насколько устал. Он, всегда бывший сильным и свободным, способным на то, чего не могли другие. От него вечно чего-то хотели, просили, ждали. Он был нужен многим. Ему же все и никто. Свобода идет, рука об руку с одиночеством. Эту нехитрую мудрость Рене познал давно и давно с ней сжился. Разумеется, были у него и друзья, и возлюбленные, и родня. С одними разлучалась жизнь, другие становились чужими, третьи оставались рядом до сих пор. Он успел схоронить многих, кого в морской бездне, кого на чужих диких берегах, кого в пышных фамильных склепах. Годы текли, а он шел вперед, делая то, что должен, и стараясь не оглядываться. Шел, понимая, что когда-нибудь попадет в передрягу, из которой не сумеет выпутаться, и относился к этому философски. Каждый волк рано или поздно промахнется, угодит в капкан, получит пулю или стрелу. Попадет под копыта разъяренного лося. Смерть адмирала не страшила. Только в последнее время он все чаще вспоминал, как 28 лет назад тащил умирающего друга через каменистую Атевскую пустыню. Мышиная чума считалась смертельной. За ними шла настоящая охота. Старый калиф приказал расстреливать из луков и затем сжигать как заболевших, так и всех, кто был с ними рядом. Но Рене плевал и на калифа, и на мольбы и ругань Артура, требовавшего бросить его или добить. На 13-й день Артур умер. Рене завалил изъязвленное тело валунами и оставался рядом еще 8 дней. Столько, сколько было нужно, чтобы убедиться, зараза его не тронула. Счастливчик сумел обойти стражу калифата, в очередной раз обманув смерть. И на долгие годы вычеркнул из памяти раскаленные камни, выгоревшее небо с безжалостным кругом солнца над головой, ядовитых маленьких ящериц с раздвоенными хвостами и хрипы умирающего. А вот сейчас он словно бы вновь шел пыльный преисподней, пытаясь спасти то, что обречено, чувствуя за спиной неотвратимую погоню. Нет, счастливчик Рене не боялся. Сама мысль смириться вызывала у него отвращение. В пустыне его оружием оставался здравый смысл. Тогда главным было не пропустить копивший под серой толстой шкурой влагу кактус Акха, укрыться от полуденных лучей, не наступить на змею, неожиданным поворотом сбить со следа погоню. Теперь вместо змей и палящего солнца заняли неизбежная война и что-то непонятное, и потому особо опасное. Герцог прислушался. Серебряные пели. Для этих мальчишек все просто. Они идут за тем, кого считают чуть ли не бессмертным. Маринеры другие, они повидали достаточно, чтобы понимать. Победа не только реющие по ветру знамена и валящиеся под ноги коней враги. Но и они не сомневаются в счастливой звезде своего вождя. Никто не поверит, что счастливчик не знает, что делать. Впрочем, почему не знает? Нужно готовиться к войне с Таяной и Тарской. К войне, в которой на каждого маринера придется 8 таянцев. Те, правду сказать, вряд ли с радостью пойдут против старых друзей. Но у Тарски есть свои войска. Уже сейчас ясно, что Марка призовет гоблинов. И проклятый знает, каких еще тварей. А значит, придется действовать наобум, уповая то ли на великих братьев, то ли на собственную удачу. Над холмами поднималось созвездие медведя. Ночь приближалась к середине. У дальнего костра все еще пели. То ли ветер рвет листья желтые, то ли дождь над крышами мечется, а душа застыла, как мертвая, и на сердце боль, что не лечится. В саду цветы отцвели давно, травы инеем запорошены, а беда пришла да глядит в окно, словно гость недобрый, непрошенный.